Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресение» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Владимировича Боровских, врача-психотерапевта, а также руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Валентина Федоровна. И здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Так вот, мы с вами говорим на тему о душевных болезнях. Так называется тема нашей беседы, которая вот уже продолжается на протяжении нескольких выпусков. Итак, в прошлый раз мы затронули тему неврозов, и это вызвало большой интерес у нашей аудитории. Ну и сегодня мы с вами продолжим эту тему, я думаю, если вот на самом деле, видимо, и вам потом поступило много на телефон звонков, да? Да. И сюда люди звонили. Поэтому я думаю, что это действительно очень злободневная, актуальная тема в наше время. И следует, видимо, вот на те вопросы, которые вам поступили, может быть, начать с ответов на них. Да, и это понятно. Вот такой интерес к этой теме, он понятен, объясним. Потому что сейчас люди, в общем-то, не знают, куда с этим обратиться. Каждый в той или иной степени переживает нечто похожее на то, о чем мы в прошлый раз говорили. В большей или меньшей степени. Вот. А те люди, для кого это становится проблемой, пытаются обращаться к врачам и, вероятно, не находят удовлетворительных ответов на свои вопросы. И та медикаментозная поддержка, которую они получают от врачей, не приносит им ожидаемого результата. Люди разочаровываются, начинают ходить по экстрасенсам, колдунам. Вот, и загоняют себя в еще больший тупик. И понятно поэтому, что люди звонят и спрашивают, и вопросы очень интересные. Мне, как врачу, было интересно вот, выслушать еще несколько вот таких клинических как бы, примеров для практики, для своей это очень полезно. Например, меня спрашивали вот о таком состоянии. Я, один мужчина говорит мне, я боюсь инфаркта миокарда. Это стало меня мучить как навязчивая идея, он прямо сам называет ее навязчивой идеей, уже несколько лет назад. А и... что, он болел, что ли? Нет, у него никогда не было инфаркта, он еще достаточно молодой, ему 45 лет. Угу. Вот, но я все время боюсь инфаркта. У него от инфаркта умер отец недавно, и любые свои собственные субъективные переживания и ощущения в области сердца он принимает за развивающийся инфаркт миокарда. Возможно, это и не сердечное заболевание, а скорее невротического, какого-то нервного плана. Это и есть невроз. Это самый настоящий невроз. И сердце, как выясняется, у него совершенно здоровое. Он обращался к врачам, к кардиологам, и неоднократно. Он это делает регулярно. И он подозревает врачей в том, что они просто не могут у него обнаружить какой-то скрытой сердечной патологии, это приобретает уже более серьезные такие, знаете, шизотипические уже свойства. Но в основе то есть своей... все уже развивается, невроз, или это уже можно назвать это уже, неврозом? Это уже развившийся невроз. Развившийся. Да, это фобический невроз самый настоящий. Человек утратил сон, покой всячески, он пьет успокаивающие препараты, которые ему то одни, то другие люди советуют, без всякой консультации с врачами, наживает себе дополнительную патологию. Вот, и так он и не может избавиться от этого страха заболеть инфарктом. И однажды у него произошел вот такой приступ, который напоминал ему о том, что было когда-то с его отцом. Вот, такие же давящие, сжимающие боли за грудиной, он вызвал скорую помощь. Вот, и врачи поставили ему клинический инфаркт. То есть на кардиограмме ничего не было, но клинически человек выдает инфаркт со снижением артериального давления, с сильными болями за грудиной, там, с потливостью, с бледностью значит, лица. Как это все объяснить? А это чисто вегетативная реакция. Это просто это присоединилась уже патология вегетативной нервной системы, которая просто вторит тем невротическим расстройствам, которые у человека уже сформировались. Вот он оказался в кардиологическом стационаре, в инфарктном отделении провел там несколько дней. Инфаркт не подтвердился. Вот. Такого же рода есть страхи, связанные с болезнью заболеть раком, канцерофобией. Вот тоже несколько человек звонили на прошлой неделе. Суть та же самая. Человек все время боится заболеть раком. И малейший прыщик на лице или где-нибудь, или какую-нибудь сосудистую доброкачественную опухоль, ангиомку, он сразу принимает за рак, саркому и так далее. Ходит к онкологам, делает биопсии там бесконечные, удаляет их. Все эти маленькие родинки. Проявление. Родинки, да. Очень часто сейчас появляется такой вот невроз среди людей, которым по долгу службы нужно выступать перед аудиторией. Вот страх аудитории. Угу. Мы как-то с вами говорили однажды об этом, затрагивали так вскользь. Вот, это одно из проявлений страсти тщеславия, когда человек боится опозориться перед аудиторией, плохо выглядеть в глазах других что-то людей. Что-то не то сказать. Да. И, в общем, в каком-то неблагоприятное впечатление произвести на людей. Он настолько этого боится, что у него комок в горле, он не может ничего сказать, он краснеет, бледнеет, у него кружится голова, путаются мысли, и он трясется, весь дрожит. И это происходит постоянно. Как только вот ему нужно где-то что-то продекламировать, просто выступить, что-то прочитать с листочка там, где-то на совете, на совещании на каком-то, не обязательно большая аудитория, даже если это вот узкий круг людей, просто сослуживцев, коллег. Своих, что называется. Да, все равно. И тоже люди пьют лекарства горами и не знают, что с этим делать. Один мужчина мне звонил, рассказывал о том, что происходит с его женой, когда если что-то происходит не так, как она хочет, у нее развивается эпилептический припадок. То есть припадок, похожий на эпилептический. То есть она закатывает глаза, падает навзничь, там ударяется головой, закатывает глаза, и у нее начинаются судороги. Вот, и все это выглядит ужасно, и он пытается там привести ее в чувство, ничего не помогает, и вызывали врачей неоднократно уже все. Вот. А потом он стал обращать внимание, что стоит только выйти в другую комнату, у нее тут же проходит этот приступ. Это то, о чем мы в прошлый раз говорили, это истерический невроз, истерия самая настоящая. Да, если когда-то человек мог еще контролировать себя, то в запущенных случаях невроз уже развивается против воли человека, и он выглядит на самом деле для него самого как эпилептический припадок, и он ничего не может с этим сделать. Но как только исчезают зрители, не перед кем изображение. Проходит припадок. Понятно. Вот. Ну, то есть это вот чистой воды тоже невроз. Да, да, это все неврозы. Вот очень частые. Просто, знаете, это сплошь и рядом. И в звонках это тоже звучит. Страх перед будущим. Вот совершенно неопределенность в будущем. Что нас ждет? Меня, детей, нашу семью. Мы перебиваемся там от зарплаты до зарплаты. Вот если мужу не заплатят, и что мы будем есть? И как нам с такой зарплатой, какая у нас будет пенсия? И как мы будем, на что мы будем обучать наших детей? Потому что сейчас образование платное везде. Дети наши останутся неучами. И, в общем, мы обрекаем их на голод и так далее. В общем, вот это тоже невроз навязчивого состояния. И эти страхи, они ведь не просто, что называется, иногда омрачают нашу жизнь. Они заставляют человека страдать, невыносимо страдать. Этот страх, это ведь только на словах выглядит, как некий такой, знаете, причуда такая у человека. А переживается-то ведь это жутко, если повнимательно пообщаться с этими людьми. Ведь это же так, этот страх так сковывает душу, как они сами говорят, душа леденеет, и кажется, что ты вот сейчас умрешь. То есть переживание это страшное. Да. И люди критически к этому относятся, они понимают, что это пройдет, но тем не менее они следующий приступ вот этого страха ничем предупредить не могут. У них у самих нечем уже предупредить этот приступ. У них утрачено совершенно самообладание. Ну вот видите, сколько случаев, да, действительно, вот таких вот, когда человек не может ничего с собой поделать, и в разные проявления вот этих вот неврозов, да. А мотивы, так сказать, и что ли, причины вот этого? Да, о причинах мы немножко с вами поговорили. Вот я хотел бы к этому вернуться, отвечая на один из вопросов, вот, который я услышал после прошлой передачи. Один мужчина меня спрашивал: но неужели действительно человек не может справиться с этим сам? Ну, есть же у нас и лекарственные препараты, ведь очень хорошие, там начал мне перечислять последнего поколения препараты, и психотропные, и лекарственные препараты, и так далее. Вот. Все это больше похоже, вот то, что он услышал в прошлой передаче, на церковную пропаганду. Вы этим хотите навязать свое вот как бы православное мировоззрение людям. Это такая, как он говорит, недобросовестная форма проповеди православия. Ну, вот так вот, да, воспринимаю даже наши с вами беседы. Хорошо, но, уже. Да, действительно. Здесь надо, в общем-то, хорошо это понимать, и самим врачам нужно хорошо в этом ориентироваться, когда они говорят вот о неврозах в том контексте, в каком мы начинаем говорить. Потому что на самом деле ведь среди врачей, среди авторов учебников по психиатрии, если говорить об этих врачах, в общем-то, настоящая путаница в отношении неврозов. Они не знают, куда их отнести. Совсем недавно неврозы были выделены в самостоятельное заболевание. А до этого их воспринимали как просто, ну, что ли, какие-то побочные, предтечу или одной из первых ступенечек развития какой-то серьезной психической патологии, до которой может дойти дело, может не дойти. Вот, то есть как-то легкомысленно, мягко самостоятельно говоря, патологию не выделяли. Угу. Еще совсем недавно, в 80-е годы, у нас считалось, что у нас всего-навсего 2-3% неврозов. Угу. 2 человека на 100. Угу. Человек или там 28-30 угу. на 1000 населения. А сейчас ведь мы видим, что все радикально изменилось. Сейчас чуть ли не больше половины населения страдает теми или иными формами неврозов. Поэтому, конечно, надо менять радикальный взгляд на неврозы как на заболевание. То есть даже в медицине, да? Да, да. В медицине самой сейчас, угу. для того, чтобы в медицине сейчас, ну, что ли, наступил какой-то перелом, может быть, в отношении. Да, какие-то позитивные перемены в плане эффективного оказания помощи больным, я считаю, медицина должна сейчас сама воцерковляться. Сейчас и в медицинских вузах нужно преподносить студентам, будущим врачам, христианский взгляд на устройство человека. Нужно обучать христианской антропологии. Вот, а об этом вы не одиноки, и мы разговаривали с одним из священников, вы его знаете, отец Сергей Вагулкин, да, он да, тоже да. считает, а он преподавал и преподает в вузах, он считает, что нужно, чтобы религия и медицина шли рука об руку. Конечно. Иначе не будет сдвигов позитивных. Конечно. Вовлечение людей. Да. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем в прямом эфире с Вячеславом Владимировичем Боровских, врачом-психотерапевтом и руководителем духовно-просветительского центра Петропавловский из города Полевского. И беседа наша не первая на тему о душевном здоровье человека. Вот. Мы работаем в прямом эфире, и телефон прямого эфира 217-93-37. Вы можете звонить нам прямо сейчас, если у вас возникли какие-то вопросы. Ну, то есть мы попытались вот ответить на те вопросы, которые после предыдущей передачи вам поступили. Вот. А сейчас мы в продолжении беседы можем какие-то и новые вопросы, да, да, конечно, принимать. Да, конечно, так что, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, и звоните. Вот отвечая как раз на этот вопрос, я хочу сказать, что хотим мы этого или не хотим. Это не от нас зависит. А, вот такое драматическое развитие событий в нашей жизни. Дело в том, что да, действительно, человек рождается с неким душевным и телесным потенциалом. Все мы. И до поры до времени мы им пользуемся, мы его эксплуатируем. За это время эксплуатации вот этого потенциала, с которым мы рождаемся, наши как бы вот эти наши душевные дарования, способности и телесные наши дарования. То есть тут резерв, да? Да, вот этот заряд, запал, да, с которым мы родились. Мы можем получить образование, воспитание какое-то, профессию получить, реализовывать себя как-то в жизни. Сами. Вот сами ставить цели, сами их достигать. И все вроде бы у нас может получаться. И мы при этом себя хорошо чувствуем. Мы удовлетворены тем, что мы есть. И, может быть, даже периодами мы можем думать, что мы счастливы. Но долго ли может продолжаться вот это состояние сам себе режиссер? Да, но еще раз хочу сказать, и с этим нужно смириться. Мы не самобытны. И этот заряд, с которым мы рождаемся, как у батарейки, он разряжается. Мы садимся. Мы садимся как батарейки. И если батарейка в мобильном телефоне, она вот просто аккумулятор сел и телефон замолчал, то с нами это происходит, в конце концов, тогда, когда нас в гроб кладут. Поступил звонок, спросили, почему женщина приходит в сознание, когда уходит зритель со сцены, то есть в другую комнату человек уходит. Кто с этим не встречался и кто сам этого не переживал, трудно понять, конечно. Это то, что принято в народе называть истерикой. Только мы думаем, что истерика – это просто когда человек кричит, капризничает, бьет посуду и топает ногами. Да, совершает демонстративные действия какие-то, чтобы все начали с ним соглашаться, его жалеть и, наконец, выполнили все его требования, но это только частный случай. А очень часто и даже чаще всего истерика протекает в виде вот таких болезненных состояний. И истерический невроз может имитировать не только эпилептические припадки, но и сердечные боли. Вот то, что произошло с предыдущим мужчиной, у него был истерический невроз. Фобический невроз у него перешел в истерический. И он выдал, он симулировал инфаркт миокарда. А может быть и такая серьезная вещь, когда это от человека не зависит, но у него клиника острого живота, как при аппендиците. И таких людей иногда даже кладут под нож, их оперируют, выясняют, что ничего нет, а потом выяснили, что это истерика. Вот так протекают истерические неврозы. Понятно. Ну вот у меня попутно такой вопрос возник, а вот с детьми как поступать? Дети ведь маленькие тоже капризничают, вплоть до истерики доходя. Может быть, это мы сделаем какой-то отдельной, так сказать, темой нашего разговора? Да, можно. Но если уж вы спросили, конечно, сейчас возникнет вопрос у радиослушателей, я как смогу отвечу. Самое главное во время истерики самим не уподобляться своим детям. То есть ни в коем случае не угрожать им, не физически их не наказывать, не одергивать, не отыгрываться на них за испорченное настроение, потому что то, что происходит с истерическими детьми, это ужасно портит настроение родителям. Нужно терпеливо дождаться конца этого приступа. Чем меньше родители, взрослые будут реагировать на истерики своих детей, тем быстрее дети пройдут этот их жизненный этап свой, и истерики у них тем быстрее пройдут. Излишнее внимание и даже негативное внимание, когда мы говорим еще раз, и я тебе покажу, попробуй только еще раз мне это сделать, да его только больше укрепляет это в том образе жизни, который он выбрал. И если поначалу он это делает произвольно, он знает, что если он будет так закатывать истерики, то родители все равно сделают, как он просит, то потом это будет происходить против его воли. И малейшее, даже вот на ровном месте, что называется, ситуация, и мы с вами получим вот такие обмороки и судорожные припадки у своих детей, если мы будем неправильно себя вести. Правильное поведение – это спокойно дождаться конца этого приступа, а потом посадить ребеночка напротив себя и, глядя ему глаза в глаза, начинать его воспитывать, если нам есть что ему сказать, конечно. То есть все-таки дождаться конца, не обрывать, не прерывать, не кричать. Да, и лучше конца. Просто даже отвернуться и уйти. Вот нет аудитории, нет истерики, мы это знаем. тоже уйти. Нет зрителей, что называется. Да, Ну, можно уйти и внутренне, просто не обращать на него внимания. Угу. Вот и все. Он будет еще какое-то время стараться обратить на себя внимание, а потом затухнет. Так вот, насчет того, как мы садимся как батарейки. Если в мобильнике батарейка села, телефон замолчал, то с нами происходит не так. С нами происходит больше похоже на то, что происходит с батарейкой в магнитофоне. Когда сначала начинает тянуть, там какие-то неопределенные звуки. Буратинец. То есть звук извращается. То, что должно звучать красиво и гармонично, то, что должно радовать слух, а наоборот, вызывает раздражение, неприятно, мы ничего не понимаем, что там происходит. Вот то же самое происходит с человеком. Сначала, по мере того, как мы растрачиваем свой душевный потенциал, происходит извращение нашей реакции на окружающее. И это выглядит вот в виде таких болезненных состояний, как неврозы. И там в неврозах есть своя система развития процесса. Все начинается сначала с гиперстенического состояния, когда человек раздражителен, он наоборот, он активен, и он может настаивать, пытаться на своем, но уже чувствуется, что у него утомляемость развивается, он не может доделать свое начатого дела до конца, у него появляется эмоциональная лоббильность, он может быть может у него быть необоснованный оптимизм и вдохновение, он может хотеть очень много делать, браться за несколько дел, а потом у него в этот же день, и даже по нескольку раз в день может так меняться на противоположное состояние, когда у него уныние, у него ничего не делается, и никакой активности, и он во всем разочарован, и он начинает нервничать. Потом развивается у человека так называемая раздражительная слабость, когда у него нет никакой активности жизненной, ему все кажется бессмысленным, он не может найти в себе сил даже вот заставить себя сесть и что-то делать. И ему несколько раз приходится начинать, и потом совершенно вялым и неработоспособным отступать от дела, а потом снова начинать. Это для него мучительно. То есть это вот симптомы, да? Да, это все постепенное развитие. Я бы даже вот не стал особо разделять на какие-то особые клинические формы. Я думаю, что все разнообразие неврозов – это стадии развития одного и того же процесса. У разных людей по-разному протекающих. Так вот, это то, что мы сравниваем с батарейками. Мы садимся. И когда-нибудь это закончится для нас, мы не можем, оставаясь живыми, молчать, ничего не говорить, и чтобы никак себя не проявлять. Мы совсем выдохнемся, жизненные силы нас оставят, и тогда нас положат в гроб, это будет смерть. А до этого момента, если не наступит выздоровление, наша жизнь вот и будет выглядеть вот такое некое извращение нормального человеческого поведения. И здесь от нас самих, конечно, очень много зависит. Но надо понимать, что вот если аккумулятор у мобильника разрядился, мы что делаем? Мы его подключаем к общей сети. И тогда все восстанавливается. Восстанавливается у него разность потенциалов, и он может дальше уже выполнять свои функции. И телефон хорошо работает. И любой электроприбор. Точно так же человек. Он должен быть обязательно подключаем к общей сети. Это должно быть каждый день. И это должно быть в соответствии с заповедью «Шесть дней делай все дела твои, седьмой день Господу Богу твоему». Когда мы себя подключаем к этой общей сети так, чтобы это было максимально для нас полезно, для всей нашей будущей жизни. Ведь Богом установлен этот режим зарядки и разрядки нашей собственной. Так, чтобы мы не утрачивали своего душевного здоровья, а сохраняли и самообладание, и чтобы жизнь наша действительно была радостной и осмысленной по-настоящему, чтобы мы достигали своего призвания высочайшего. Вот, поэтому никакая это не церковная пропаганда, это чистая правда, нужно это понимать. Это отвечаем на те слова того человека, который сказал, что мы пытаемся, так сказать, пропагандировать церковь, религию. Так, поступил звонок, слушаем. Алло, сорвался? Ну, перезвоните, пожалуйста, сорвался звонок. Пока продолжаем, Вячеслав Владимирович. Просто перед нами два образа жизни. Вот два способа жить для человека. Один способ, к сожалению, сейчас наиболее распространенный, надо это честно признать, когда человек рассчитывает в этой жизни только на себя, когда человек, родившись и осознав себя как личность, обнаружил у себя вот этот потенциал, Мы же все в свое время начинаем видеть, что мы, вот у нас руки, ноги, голова, мы умные, мы способные. Близкие нам об этом все время говорят, что ты умный, может даже говорят, что ты самый умный, талантливый, ты гениальный, тебе равных тебе нет и так далее. И мы в это верим, охотно в это верим. И мы, у нас складывается ясное такое представление о себе, что мы сами в этой жизни чего захотим, того и добьемся. Сами построим свое счастье, руководствуясь своим умом и своей волей, которые неиссякаемы. И глядя на других людей, нам иногда кажется, что это действительно так. Некоторые люди доживают до старости, сохраняют какую-то активность и так далее. Он получает 80 лет Нобелевские премии, еще в своем ясном уме и в той же самой самонадеянности находится. Это нас очень сильно привлекает. И этот путь – это путь к неврозу. Мы чего-то можем до того, как у нас разовьется та или иная форма невроза, то есть разочарование в самом себе, мы можем чего-то добиться в этой жизни, чего хотели, нужно нам это или не нужно, наше это призвание или нет, доставляет нам это настоящее счастье, подлинное счастье или нет, это уже второй вопрос. Но чего-то мы можем тут, подсуетившись, подсобирать в этой жизни и даже уже начать подводить какие-то итоги. Вот. А в конце концов мы обязательно выдохнемся, обязательно наступит вот это разочарование. И если человеку вот с таким предубеждением удается дожить до старости, то хочет он или не хочет, Господь даст ему возможность пересмотреть всю свою жизнь заново. Старики начинают очень хорошо вспоминать все, что было с ними в детстве, в юности, в зрелом возрасте, для того, чтобы человек заново прожил свою жизнь и дал ей новую оценку. Ни один старик этого не избежал, если, конечно, он сохранил хоть какие-то мнестические свойства свои, ума своего. Вот. То есть дается человеку возможность покаяться, и тогда совершенно в благоприятную сторону развернуть дальнейшее развитие событий. Если нет, конечно, трагедия. Вот. А у кого-то вот такой радикальный пересмотр своих жизненных установок возникает раньше, и слава Богу, когда у человека еще все впереди, когда можно жизнь свою поменять. Когда развиваются вот такие невротические состояния в молодом возрасте, это такой ранний призыв на службу Богу, если можно так выразиться. Понятно. Чтобы понять, что наша жизнь действительно имеет смысл и радостно по-настоящему тогда, когда она является службой Богу и людям. Главное, чтобы найти то поприще, где ты можешь быть максимально полезен людям, а не обслуживание своих собственных эгоистических интересов. Вот, это один вариант развития событий. Второй вариант развития событий – это вот как раз то, о чем мы уже начали говорить. Это когда человек понимает, что единственной опорой его жизни является Бог, источник его жизни, источник всех благ. И тот, кто может, взяв человека любовно, вот если так выразиться, в сравнении за руку, провести его по всей жизни и довести до того, к чему Господь нас призвал. Тогда в жизни все складывается не так, может быть, как хочет человек, но складывается так, как человеку максимально полезно. И человек находится в постоянном, живом общении с Богом, как и с источником своей жизни. И такой человек надежно избавлен от неврозов и от тех разочарований в себе, ненужных разочарований, неправильных разочарований, извращенных. Человеку нужно однажды разочароваться в себе и понять, что он без Бога жить не может. Но эти разочарования должны закончиться обращением человека к Богу. Вот. А не бесконечное вот это варение в своем собственном соку и в бессмысленных этих страданиях по поводу неврозов своих. Спасибо, Вячеслав Владимирович. Я думаю, что нас сегодня больше слушают, чем задают вопросы по телефону. Но, тем не менее, вот два вопроса в рукописном таком виде нам принесли в студию. Звонок был из Нижнего Тагила. Женщина после операции уже 1.5 года видит перед собой какие-то страшные морды, как только закрывает глаза ночью. Обращалась к психиатру, не помогло. Что делать? Ну, конечно, вот на такой вопрос нужно отвечать, видя перед собой этого человека, и нужно прежде задать ему несколько предварительных вопросов. Я могу ответить на этот вопрос только в принципе. что для того, чтобы, вот как она здесь выразилась, страшные морды перед тем, как мы засыпаем, не заполняли наше сознание, нужно избавиться от этих жутких внешних впечатлений наяву, то есть в течение дня. Лучше перестать смотреть телевизор, особенно то, что вот по вечерам наполняет сейчас наш эфир. Там действительно можно насмотреться такого. Это будут такими яркими внешними впечатлениями, которые западут в самую глубину нашего сознания и воображения и не будут давать нам покоя потом очень долго. Вот. И самим, и особенно детей своих от этого обезопасить. Вот. Это, на мой взгляд, это очень серьезная, разрушительная такая вещь сейчас, которая у нас дома присутствует. Мы пытаемся где-то в других местах искать причины своих бессонниц, ночных кошмаров и вот тех же самых неврозов, а они вот рядышком здесь у нас. Это с нами, это входит в нашу душу, как только мы включаем телевизор свой. Может быть, от телевизоров лучше, так сказать, к закону Божьему или к Евангелию перейти, почитать, если человек, особенно перед сном. Если человек созрел до этого, мы же этого не знаем, но, во всяком случае, если человек сократит просмотр телевизора до минимума и будет избегать вот этих жутких зрелищ, то у него совсем другие внешние впечатления будут. И другие ночные переживания будут. А что касается вот еще одной стороны этой проблемы, то вот я бы об этом поговорил на исповеди с батюшкой, если вот этот вот человек знает, что это такое. Вот, потому что у этого есть и, возможно, есть и духовная сторона, ее тоже нужно обсудить на исповеди. Но исповедь – это когда человек кается в своих грехах. Вот. И когда мы начинаем это делать потихонечку, насколько у нас хватает умения своего, вот настолько мы начинаем избавляться от вот этих неприятностей по ночам. И второй вопрос принесли. Где можно в Екатеринбурге получить квалифицированную консультацию? Ну, очевидно, вот психотерапевтическую такую консультацию. Вы знаете, для меня это непростой вопрос. Непростой вопрос, потому что сейчас, к сожалению, вот это, если можно так выразиться, рынок услуг, психотерапевтических услуг, он у нас изобилует как раз ну вот такой оккультной практикой. Практикой. Предложений очень много по оказанию помощи. Очень осторожно к ним относиться. Но если здесь вот не попасть не в те руки, то можно еще больше пострадать. А мне вот говорить, что ну обращайтесь ко мне. Ну, по крайней мере, можно позвонить вам, да? Да, пожалуйста, можно. Давайте еще раз назовем ваш телефон сегодня. 219-71-21. 219-71-21. Уважаемые радиослушатели. И давайте мы все-таки вот послушаем, что хотите. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я слышала вопрос, что женщина вот видит страшные морды. Я хочу вам вот сказать, у меня было такое же явление. А это произошло от сильного потрясения. Я потеряла внука, умер, короче говоря, внук у меня. Я сильно плакала, переживала, страдала. И до сих пор, вот год ему ровно исполнилось, Пашку в эту вот. И вы знаете, я все время вот ложилась, думаю о нем, а мне вот всякие изображения кажутся. Я все время, я тем себя избавила. Я все время молилась. Я без конца молилась. И старалась как-то немножечко забыться об этом. И крестилась и ночью, и днем, и вечером, и постоянно думаю, все, девочка, хватит. Я не понятно. Понятно, спасибо. Ну вот вы, в общем-то, и сами и ответили на этот вопрос. Да, я об этом говорил, когда отвечал на предыдущий вопрос. Существует темная духовная реальность. Она на нас постоянно воздействует. Мы после грехопадения не видим духовной стороны мироздания. Именно потому, что мы оказались подвержены воздействию темных сил. Да, падших ангелов, по-другому бесов. И человеческая душа, она не в состоянии выдержать без жуткого потрясения и без разрушения, не может выдержать лицезрение этой темной духовной реальности. Поэтому Господь нас милостивно от этого избавил. Но тогда, когда мы сами распаляем свое собственное воображение, особенно тогда, когда наша духовная жизнь расстроена, и мы находимся вне общения с Богом, предоставлены сами себе, мы предоставлены не сами себе, а как раз вот этой темной духовной реальности. Поэтому и говорим, что надо идти да. в храм. И это не пропаганда, да. я думаю, а просто желание помочь людям. Когда наши предки, которые очень хорошо разбирались в законах духовного мира, во всяком случае лучше, чем мы, они и жилище свое освящали, и пищу, которую принимают внутрь, освящали. Все освящали, потому что знали, что мы здесь не одни в этом мире, что есть еще дьявол и бесы. Вот. Здесь, конечно, и Господь, но мы, как люди, должны делать все, что от нас зависит, чтобы быть избавленными от воздействия темной духовной реальности. Вячеслав Владимирович, наша программа заканчивается. Я думаю, что следующий наш эфир будет не в прямом эфире, мы будем с вами работать, а в записи. И поэтому, вот, уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-то вопросы, вы нам, пожалуйста, их заранее звоните, как-то сформулируйте, позвоните, объясните ваше состояние. Вот. Мы постараемся в следующий раз, когда будем записывать эту программу, учесть все ваши вопросы. А телефон, по которому вы можете задать свои вопросы, 217-93-37. Вот этот телефон в студии. И ваш, наверное, можно дать. 219-71-21. 219-71-21. Это телефон психотерапевта Вячеслава Владимировича Бравских, руководителя духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. То есть, и вот, собственно говоря, человек, с которым мы сегодня и на протяжении последних недель ведем беседы в прямом эфире. Пожалуйста, звоните нам, готовьте ваши вопросы. Ну что ж, будем заканчивать нашу передачу. Да. Спасибо вам за то, что вы пришли. А ну, до новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. До свидания.